Градиент иронии. Авторские миниатюры Нурали Латыпова. Ошибки. Без рубля и у витрин. Строка «Без руля и без витрил» из Лермонтовского «Демона» известна, к сожалению, далеко не всем выпускникам нынешних школ. Зато невозможностью купить приглянувшееся на витрине мы теперь страдаем несравненно чаще, чем в советское время. Гегемона Лиза. Марксистский термин «класс гегемон», то есть группа лиц со сходным местом в общественном разделении труда, оказывающая решающее влияние на развитие всего общества, нынче тоже забыт. Кафедра. Если нынешний процесс ликвидации образования и науки продолжится, то очень скоро вузовские кафедры станут разве что источниками одурманивающих развлечений для тех, кто их занимает. Судя по поведению нескольких подряд министров образования, науки и многих смежных занятий, они уже ловят кайф от собственного искусства выдачи явно разрушительных рецептов за новый вариант созидания. Кандидат-паук. Зачастую диссертант высасывает, как паук, идеи множества творческих деятелей, не добавляя к ним ничего собственного. По старой научной шутке, копирование из одного источника называется плагиат, из трех – компиляция, из десяти – диссертация. Кандидатский мини-ум. Для тех, кому не приходилось сталкиваться с процессом доказывания своей способности заниматься научными исследованиями, напомню, кандидатский минимум – набор экзаменов, которые надо сдать, дабы получить возможность защищать диссертацию, то есть собственное, по возможности, рассуждение по избранной научной теме. Сдача этих экзаменов, как правило, требует больше знаний и усидчивости, чем ума. Его теоретически надо проявить как раз в диссертации. Но и ее куда чаще делают на основе проверенных стандартов, чем собственными нетривиальными находками. Не зря ученые давно перефразировали некрасовские строки в «Ученым можешь ты не быть, но кандидатом быть обязан». Меченый матом. Меченый атом – популярное название радиоактивных изотопов. По излучению, возникающему при их распаде, можно многое узнать о миграции атомов данного элемента в организме, о химических реакциях с его участием. Мозговой треск. К сожалению, выражение «мозговой треск» сейчас так же не в моде, как и сама идея интеллектуального содержательного творчества. Назвался гвоздем, полезай в пузо. Уже нескольким поколениям наших сограждан непонятна поговорка «назвался груздем, полезай в кузов». Лесные грибы неповторимого вкуса вытеснены со стола выращенными в контролируемых условиях вешенками да шампиньонами, а кузовки, небольшие корзины с ручкой, достаточно длинные для подвешивания на локтевой сгиб, удобные для сбора всякой мелочи, вовсе не встретить в магазине. Параноев как в чек. Наверное, библейского Ноя попрекали избыточной боязливостью и подозрительностью все годы, пока он строил свой ковчег. Но множество позднейших его подражателей так и не дождались своих всемирных потопов. Так что в поговорке «если у вас паранойя, это еще не значит, что за вами не следят», надо считаться с обоими возможными вариантами. Но все же подозрительность должна быть умеренной, иначе вовсе ничего не рискнешь сделать. Пиар костей не ломит. Судя по моему многолетнему опыту наблюдений за пиарщиками и собственной работы такого рода, пиар рассеивается куда быстрее пара. Если нет собственных заслуг, способных привлечь внимание народа, их ничем не заменить. Зато когда они есть, опытный пиарщик действительно может осветить их поярче. Преисподнее белье. Некоторые образцы дамского исподнего действительно способны завести большинство мужчин в преисподнюю. Приговор дороже денег. В наши дни приговор зачастую покупают по дешевке. Примат-доцент. Приват-доцент – одна из дореволюционных категорий внештатных преподавателей вузов, считалась требующей малых способностей, мол, с такой работой всякий примат справится. Престижный брак. Полагаю, сейчас в странах, все еще считающих себя развитыми, вряд ли возможно выбрать себе партнера, чье прошлое может всерьез скомпрометировать. Зато и особого престижа теперь браком не добиться. Развратно-поступательный механизм. В советское время пели: «Есть у революции начало, нет у революции конца». К сексуальной революции это также относится. Полвека усиленной рекламы, все новых вариаций на постельные темы привели к тому, что инженерный термин «возвратно-поступательный механизм» вызывает у большинства именно эту каламбурную ассоциацию. С мылом рай и в шалаше. В последние советские годы один за другим разразились несколько кризисов снабжения, в том числе и волна катастрофической нехватки мыла и моющих средств. Конечно, тогдашний механизм планового управления, мягко говоря, несовершенен. Но все-таки плановики вряд ли были столь безграмотны, чтобы, например, случайно остановить на ремонт сразу 3/4 советских табачных фабрик. Многие полагают, что часть кризисов снабжения организовали сознательно те, кто считал необходимым возврат к рыночному хозяйствованию. Вряд ли найдутся прямые доказательства злого умысла, но на несчастное стечение обстоятельств не вполне похоже. Самецкий образ жизни. В советское время такая пародия на выражение «советский образ жизни» была очень острой и рискованной. 7 баб-мореход. Из множества экранизированных сюжетов «Тысячи и одной ночи» сказка о Синдбаде-мореходе давала наибольший простор кинофантазии. Не удивлюсь, если среди этих вариаций, похожих на оригинал, разве что именем главного героя, найдутся и эротические, и порнографические. Скатерть «Сам Абрамка». В фильме «Чародеи», вольной фантазии на тему повести Аркадия и Бориса Натановичей Стругацких «Понедельник начинается в субботу», сказочный термин «скатерть-самобранка» ассоциирован не только со словами «сама убирается», то есть накрывается всякими яствами, но и сама бранится. Скатерть в фильме ругала посетителей вполне в духе нерадивой официантки в дешевом кормилище, и только грозный окрик одного из чародеев заставил ее исполнять прямые служебные обязанности. Может быть, какому-нибудь будущему экранизатору пригодится предложенная Нурали ассоциация с предприимчивым и несколько заискивающим торговцем. Снять скайп. Разработчики популярнейшей сегодня программы телефонной, а затем и видеотелефонной связи через интернет, уверяли, что используемый способ кодирования информационного потока исключает перехват беседы. Как только Microsoft купила Skype, специалисты по защите информации решили, теперь переговоры по этой программе будут доступны профессиональным чтецам чужих мыслей. Нынешние разоблачения Сноудена указывают, перехват разговоров по Skype был возможен еще до того, как эстонская программа стала американской. Американцы давно сняли скальп со всего мира. Сократовский лобок. Легендарный сократовский лоб – доказательство не только мудрости древнего философа, но и его раннего облысения. Греческий народ сложился из множества племен – демов. Каждый свободный афинский гражданин принадлежал к одному из демов по происхождению. Сократ, сын Софрониска, уроженец и житель афинского района Керамевс, горшечной слободы, из дема Алопеке, что переводится как «лысый». Сплавленный сыр. В советское время государство принудительно поддерживало низкие цены на многие товары, в то же время не принимая соответствующих мер по принудительному же росту их производства. Значительную часть таких дефицитных товаров продавали по реальным ценам в обход государственной системы торговли и прочего распределения. Как тогда говорилось, сплавляли сами работники торговли. Трое на дворе, двое на траве. Из множества вариаций на тему скороговорки «на дворе трава, на траве дрова, не руби дрова, на траве двора». Это хороша тем, что создает отчетливо зримый образ. Цыганистый калий. В советское время именно цыгане, народ кочевой, а потому труднодоступный правоохранителям, взяли на себя, помимо прочего, продажу многих товаров, произведенных в обход государственного контроля и не обладавших сколько-нибудь приемлемыми потребительскими качествами. Зачастую пробовать купленный у цыган было опаснее, чем принимать цианистый калий. Частая жизнь. Советские пропагандисты жестко противопоставляли частную и общественную жизнь вместо поиска компромиссов между ними. В официальном взгляде частная жизнь в целом была едва ли не так же предосудительна, как слишком частая половая активность. Фразы. В темном царстве блеск ума не слишком заметен. Ощущение блеска возникает, когда от предмета в разные глаза попадает существенно разный цветовой поток. Поэтому, кстати, блеск очень трудно передать в живописи или фотографии. Обычно блеск возникает при отражении света от гладкой поверхности. Собственное свечение чаще всего распространяется равномернее и в оба глаза попадает примерно одинаково. Поэтому блещут, как правило, те, кто всего лишь отражает чужой свет. И в отсутствии этого света они не в состоянии привлечь к себе внимание. Зато луч света в темном царстве, по выражению Добролюбова, очень заметен. Так что светитесь собственным умом, и царство вокруг вас перестанет быть темным. Веяние времени. Ева искушает Адама съесть генно-модифицированное яблочко. Современная технология генных модификаций предусматривает столько проверок на всех этапах работы, что организмы, прошедшие все эти проверки, безопаснее большинства природных. Но, к сожалению, в современном коммерческом мире никто не гарантирует строгое соблюдение регламента, если он способен принести убыток. Действительно, куда списывать затраты на неудачную разработку? Поэтому общество еще долго будет ожидать от генных модификаций всяких невероятных опасностей. Все в жизни бывает, и даже смерть. Готовность к смерти серьезно меняет жизнь. Самурайский кодекс приписывал жить так, будто этот день последний, и самурайская храбрость, увы, зачастую бездумная, вошла в пословицу. Привычка упорядочивать дела, чтобы в случае внезапной смерти преемникам и наследникам проще было в них разобраться, упрощает и собственную деятельность. А уж уверенность в неизбежности смерти позволяет не цепляться за жизнь любой ценой, а соотносить эту цену со множеством других обстоятельств и платить сколько следует. Главное, чтобы весь пар не ушел в футбольный свисток. Можно указать множество переносных смыслов этой фразы, но она верна даже в буквальном смысле слова. Еще в советское время каждое крупное ведомство и даже каждый большой завод содержали собственные футбольные команды, тратя на них порою деньги, сопоставимые с бюджетами целых цехов. К сожалению, сейчас расходы на большие команды только выросли, но расходы на выращивание своих футболистов резко упали. Обширная система спортивных школ влачит полуголодное существование. Зато несусветные гонорары получают заезжие футболисты, мягко говоря, далеко не лучшие, и тренеры. Если учесть еще и покупку зарубежных команд и несусветную смету предстоящего в 2018 в Российской Федерации чемпионата мира, то можно только жалеть о бесполезно выпускаемом паре. Голубые-голубые, а радугу приватизировали всю. Забавно, что в радужном символе извращенческого эксгибиционизма голубого цвета вовсе нет. Символ придумали англоязычные, а в этом языке голубой и синий обозначаются одним словом – blue. Для синего иной раз употребляют эпитет deep – глубокий. Дебилевизор. К сожалению, телевидение куда охотнее используют для обмана и оглупления, чем для информирования и просвещения. Если режиссера ставят во главе лучшего театра, то это повышение режиссера или понижение театра? Режиссер способен понизить и не лучший театр. Что Серебренников натворил с театром имени Гоголя? Жизнь – это большая игра, а игра – это маленькая жизнь. Игра – не просто подготовка к жизни, но и модель, где выделены многие ключевые особенности жизни. Жизнь кипит, а накипь остается в суставах. С этим не вполне соглашусь. Физические болезни чаще проистекают не из житейской активности, а из житейской неразборчивости. Бескрайне твои просторы, о датское королевство. Намек на слова Марцелла, наблюдающего появление призрака короля-отца и его встречу с Гамлетом. Прогнило что-то в датском королевстве. Шекспир для нас в России и по сей день актуален. Словом, широка страна моя родная. Кесарю кесарево сечение. Эта операция получила название потому, что с ее помощью спасли от смерти в материнской утробе того самого Гая Юлия Цезаря, чья слава сделала его прозвище нарицательным именем правителей. В русском языке операция известна в греческом произношении. Когда идешь к светлому будущему, тени падают на прошлое. В советское время пропагандисты коммунизма ругали почем зря империю. Сейчас те же пропагандисты ругают советское время. Мужчина без фантазии все равно, что женщина без мужчины. И то, и другое придает жизни новый смысл. Мы развитая страна по потреблению и развивающаяся по производству. По производству мы долго, в последние 15 лет прошлого тысячелетия, были даже свивающейся страной. Только в нынешнем десятилетии наметился новый намек на развитие. Папа Карло взял полено, примерился и вырубил Буратино. Увы, мне не удалось найти для этого каламбура серьезные ассоциации. Надеюсь, у читателей они все же возникнут. Переход качественных изменений в количественные. Хорошо, лучше, еще лучше, дороже. К сожалению, диалектику, где обсуждается, помимо прочего, переход количественных изменений в качественные, теперь у нас не преподают. Пигмеи решили, что пора реформировать мировой баскетбол. Именно так выглядят практически все отечественные реформы, начиная с Горбачева. Руководители уничтожают то, чего не в состоянии осознать. Плюс – это перечеркнутый минус. Рецепт. Смешайте ДНК пираньи, крысы и таракана в равных пропорциях. Взболтайте. Получите геном нашего чиновника. Строго говоря, таковы далеко не все российские чиновники, хотя, конечно, именно такие наиболее заметны и создают наибольшие препятствия жизни. Но еще важнее, что таковы не только российские чиновники. Просто в других странах они встречаются в основном на высших уровнях, а потому лучше маскируются. Роквелл мне Кент, но... Кто сейчас у нас помнит американского художника Роквелла Кента, большого друга СССР? Да и слово «Кент» в значении «друг» подзабыто. Собака Павлова на сене. Так можно охарактеризовать и один из опытов самого Павлова. Он перерезал собаке пищевод и вывел концы наружу так, что все проглоченное собакой вываливалось. Исследования на таких собаках дали немало интересных результатов, а жили они при регулярной подаче питательной смеси во вторую половину пищевода довольно долго и почти счастливо. Но все же зрелище собаки, защищающей то, что явно не сможет использовать, весьма впечатляло. Такой большой слон и с такой маленькой моськой. В быту, хотя не в политике, явно неравные чаще дружат, чем враждуют. Чего не прибавить, того не отнять. Но прибавлять надо не ради того, чтобы отнимать. Чем больше мы берем от жизни, тем меньше хочется отдавать. Увы. Отдавать все равно приходится. Иногда вместе с жизнью в могилу многого не возьмешь. Шутка есть способ подачи истины в парадоксальной форме, что не раз подтверждено и Латыповским, и моим личным опытом. Конец книги. Сентябрь 2014 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читал Андрей Леонов.